Всем привет! Это «Зверский подкаст». Я Аня Старобинец, автор «Зверского детектива». «Зверский детектив» — это книжный сериал, и, как ясно из названия, это детектив. Причем детектив вполне классический, и единственная его особенность заключается в том, что все персонажи в нем звери. Обитают они в дальнем лесу. Главный герой — это барсук. Инспектор, старший барсук полиции. Он такой немножко пожилой, одышливый, у него есть лишний барсучий жир, с которым он пытается бороться постоянно. При этом он обладает большой проницательностью, очень рациональный, мудрый и практически как Шерлок Холмс, очень редко ошибается. У него есть зверская логика. Звери, вам не надоело друг друга кусать и чужое брать, может быть, хватит? Ведь не люди живы, стыдно сказать, имейте совесть, поспать дайте. И еще у него есть помощник, а попутно этот помощник его приемный сын. Это барсукот. Барсукот, наоборот, такой молодой, порывистый, дерзкий и нервный зверь с некоторой внутренней драмой. Он не знает, кто он, барсук или кот. Кто мой настоящий отец? Кто моя настоящая мать? Кот я или барсук? Барсук или кот? Как узнать? Четыре лапы, два уха, чуткие вибрисы и пушистые. Несмотря на то, что все герои «Зверского детектива» — животные, звери, ведут они себя достаточно по-человечески. На сегодняшний день у меня написано уже 5 книжек, и приступая к работе над каждой новой книгой, я обычно стараюсь произвести исследование, расследование, ресерч и получить какое-то представление о повадках и реальном поведении нужных мне зверей на нужной мне территории. Например, в последней книге «Боги манго», действие, которое происходит не в дальнем лесу, а в дальнем редколесье, а это что-то вроде африканской саванны. Вот для этой книги я прямо очень много перелопатила информации, чтобы узнать, как себя ведут, да и вообще, какие есть звери в африканской саванне. Мне, например, нужна была дикая кошка именно африканской саванны. Я чуть было не ошиблась, и чуть было вместо африканской кошки туда не включила какую-то азиатскую кошку, но вовремя спохватилась. Вот. И на этот раз у меня есть потрясающая возможность искать информацию не в интернете, не в Википедии, а при помощи настоящего живого биолога. Всем привет! Я настоящий живой биолог. Меня зовут Антон Захаров. Я физиолог, учитель биологии в школе и папа дочки, которая является фанаткой «Зверского детектива» и с огромным удовольствием поучаствую в обсуждении вселенной «Зверского детектива». Ну и чем смогу, тем с радостью помогу. Ну вот смотри, в этой книжке, которую я сейчас планирую написать, я предполагаю сделать зверскую эпидемию. Даже я бы не побоялась этого слова «пандемию». Но мне не хочется, чтобы это прямо было очень похоже на эпидемию коронавируса, хотя, конечно, именно она меня и вдохновила. Мне, тем не менее, хотелось бы, чтобы звери вот с точки зрения симптомов не просто там чихали, кашляли, у них поднималась температура, и даже не чтобы они перестали ощущать там запах хвои или грибов, а чтобы у них реально изменилось прям поведение, чтобы они стали вести себя как-то дико, не так, как они привыкли. Поэтому меня вот интересуют такие реальные болезни, которые приводят к таким последствиям. Я, во-первых, как физиолог и, собственно, физиолог поведения, должен сказать, что если у человека или у животного начинается насморк там, или кашель, или тем более потеря обоняния, поведение действительно меняется довольно заметно. Но окей, я на самом деле понимаю, что ты имеешь в виду. И есть такие примеры. Это обычно какие-нибудь паразиты. И есть такой паразит под названием токсоплазма гондии. Она живет в разных млекопитающих животных, и у нее есть основной хозяин. Это кот, и вот это очень интересно, на самом деле, потому что Основной хозяин в биологии — это тот хозяин, внутри которого вот этот паразит, он размножается половым способом. То есть таким способом, чтобы в результате получались непохожие на него дети. А еще у паразитов есть бесполый способ размножения. Это такое клонирование себе подобных организмов. И вот бесполым размножением токсоплазма может заниматься в куче разнообразных позвоночных животных, в людях в том числе, и может, например, это делать в грызунах. И получается так, что когда токсоплазма живет и размножается в грызунах, она какие-то вещества выделяет в организм этих самых грызунов, что у грызунов реально меняется поведение. Из чего состоит обычное поведение грызунов? Они ищут еду и бегают от хищников. Один из главных хищников, с которым встречаются многие грызуны, это какие-нибудь кошачьи. И в норме, если такому грызуну дать какой-то сигнал о том, что рядом есть какая-нибудь кошка, ну, самый простой сигнал для грызунов — запах. Соответственно, если дать грызуну понюхать ватку, например, смоченную кошачьей мочой, сильно пахнущей, или каким-нибудь другим кошачьим запахом, то этот грызун испугается или замрет, или постарается убежать, ну, в общем, не пойдет в сторону этого запаха точно. А если взять грызуна, который заражен токсоплазмой гондии, он вот это чувство страха потеряет, и он будет проявлять другую основу своего поведения, любопытство, исследовательское поведение. Он будет пытаться понять, а что же это там за штука, да, то есть вести себя так, как не ведет в другой ситуации. И, возможно, на людей эта самая токсоплазма тоже влияет. Тут нельзя не проговорить, она известна многим людям по другой причине. Беременность, я знаю, меня проверяли. А всех беременных проверяют, если люди говорят, что они живут с кошками, потому что действительно огромное количество кошек заражено токсоплазмой, и огромное количество людей заражено токсоплазмой, что-то около 30 или 40% населения планеты Земля. Да, но если ты эту токсоплазму уже пережил, то она для беременности не опасна. Да-да-да, если ты пережил, то вы вот живите с котами сразу, с детства. Или не живите с ними вообще. Или не живите с ними никогда. Собственно, почему это проверяют? Если не болевшая раньше беременная заболеет токсоплазмой на определенном сроке беременности, то это может быть очень вредно для плода. Это очень страшная штука. Мне, в общем, очень нравится токсоплазма как такой вариант их изменения поведения, но совсем копировать это я не хочу. То есть, наверное, все-таки в моем случае это не будет так, что животные, те, которые трусливые, стали вдруг очень смелыми. А они как живут, у меня вопрос? Они обычно живут отдельными домиками или как звери, там, стаями какими-то? В основном они живут по человеческому принципу, то есть семьями, не стаями, нет. А вот если у них на более стайное, например, будет меняться поведение, есть вот такая история про птиц, про фламинго. Точнее, даже не про самих фламинго, а про тех, кем они питаются. Значит, внутри фламинго некоторых живет паразит, определенный ленточный червь такой, тоненький, похож на ленточку червячок. И он меняет поведение рачков, которых едят эти фламинго. Ему выгодно оказаться внутри фламинго, и поэтому он делает следующее. В норме эти рачки плавают по отдельности, в кучки не собираются, и они более-менее прозрачные. А когда он их заражает, у них появляется красноватый участок вокруг рта, такое темное довольно пятно заметное, с одной стороны. А с другой стороны, они начинают плавать не по отдельности, а сбиваться в кучи. И фламинго становятся, они очень видны, потому что такое, получается, яркое пятно цветное в воде. И фламинго очень хорошо его видит, и начинает есть. И тогда червяк, да, ленточный, он попадает внутрь фламинго. И фламинго сыт, и червяк доволен. Единственное, рачки недовольны. Вот, но... Червяк доволен, это прекрасно. Я про гусениц что-то слышала. Она не может трансформироваться в бабочку, окуклиться, а вместо этого растет, растет, растет, ползет, ползет, ползет вверх и взрывается. Ну, примерно это один вариант. Есть два варианта. Есть грибы. До этого это были паразитические какие-то черви, да, или простейшие организмы, а тут грибы. Есть гриб, который называется кордицепс, и есть разные виды этих кордицепсов, и они оба могут заражать разных гусениц. И работает это следующим образом. В одном случае это гусеницы, которые живут где-то на высоте, и они начинают ползти выше и выше и выше, забираются на новую, как бы, территорию, и на этой новой территории гриб съедает их изнутри, над их телом вырастает плодовое тело этого гриба, и он начинает разбрасывать споры во все стороны. Господи, какой ужас. Ну, это еще не ужас. Ужас — нет, это ужас. Это какие-то действительно зверские, нет, подробности. С муравьями ужас, потому что другой так, гриб, что с муравьями? Он поселяется внутри муравья, и он, соответственно, заставляет муравья ползти по листочку вверх, и дальше он из головы этого муравья прорастает. Знаешь, у тебя ничего не получится, я вообще пишу хоррор еще на досуге, мне вообще не страшно. Ну вот из всего, что я услышала, мне нравится в целом вот эта тема насекомых, потому что я вот хочу в этой истории на ней заострить внимание. Что-то точно надо придумывать с насекомыми, как участниками этой эпидемии, потому что вообще в мире зверского детектива насекомые — это такие самые обиженные жители дальнего леса, потому что их официально разрешено есть. Звери друг друга не едят, но можно лузгать жуков. А что они едят, кроме насекомых, получается? Ну, они питаются, даже хищники, в общем, в основном растительной пищей, пытаясь за счет насекомых восполнять недостаток белка. Я прошу прощения, мне растительная пища очень интересна. Растительная, как... собирают там травку, грибочки, ягодки. А травку какую? Вот они злаки какие-нибудь едят? Пшеницу, рожь, овес? Честно говоря, я на этом специально не фокусировалась. Ну, кашу кто-нибудь из них ест? Или, я не знаю, может быть, печет хлеб? Или макароны, может быть, кто-нибудь из них ест? Слушай, ты знаешь, до сих пор они этим не занимались. На завтрак там барсукот любит молоко с клопьями. Но если ты мне объяснишь, зачем мне это надо, мне несложно, в общем-то, сделать и булочки. Ну, просто со злаками есть известная очень история про пищевые отравления, которые воспринимались как эпидемии. Да. В средние века... Много где в Европе люди питались в основном продуктами, сделанными благодаря злакам. Хлебом, кашами, чем-нибудь вот таким. И если урожай злаков каких-нибудь заражался грибком под названием спорынья, и это не замечали вовремя, то продукты, которые из этих злаков делают, они могли быть отравлены веществами, которые производит этот грибок. А эти вещества — это вещества, которые очень сильно меняют поведение. У них есть вариант полегче, если немного попало туда этого вещества, и вариант посильнее, когда много попало. Вариант полегче — это называется примерно ведьмины корчи. Это легкий вариант, да? Это легкий вариант, да. Это конвульсии, человека трясет немножко. Действительно, подумаешь, это попроще, потому что есть Антонов огонь. А, Антон сейчас... расскажет. Не в честь меня, конечно. Нет, нет, действительно, было такое заболевание, Антонов огонь. Это намного хуже, потому что в результате большого действия веществ, которые содержатся в спорынье, у человека может начаться воспаление какой-нибудь конечности, приводящее к гангрене. Такому сильному воспалению, которое, если не остановить, то человек умрет. Поэтому в результате этого, ну, отрезали просто конечности. А почему огонь-то? Огонь, потому что это место, ну, как бы горело, воспалялось. Оно было очень горячим, как любое воспаленное место. И там есть еще, конечно, история про то, что лечили... это заболевание члена Ордена Святого Антония. А, мне очень нравится идея попадания в заболевание через растения, через еду, но все-таки, извини, вот там гангрены и ведьмиными корчами я все-таки детей пугать, наверное, не буду, и там копыта пусть ни у кого не отнимаются, а у этой штуки может быть какая-то более легкая форма? То есть это чуть-чуть спорыньи поесть. Ну, такие эксперименты на животных и людях не очень-то проводили, это чуть-чуть негуманно было бы, но судя по химическому строению этой молекулы, небольшое количество, оно должно вызывать что-то типа тревожности повышенной, может быть, каких-то легких галлюцинаций. Может быть, животное может начать чесаться как-то больше, или там потеть, или что-то с ним такое может происходить. Mm-hmm. Зависит от того, что это животное. Но я не знаю, кто тебя интересует, например. Ну, вот, например, мышь-психолог. Вот смотри, она в обычной жизни достаточно сдержана, и главное, она хорошо натренирована, она знает, как общаться с нервными, истеричными, припадочными животными, и тут ей самой плохеет. Вот как бы у нее начала проявляться вот эта тревога? Она могла бы стать агрессивнее, она могла бы начать делать какие-то повторяющиеся действия. Другие животные начали бы потеть, но мыши потеют только на лапках, поэтому у нее, наверное, могли бы начать потеть лапки. И она бы ходила, лапки потирала, потела и, соответственно, воняла бы вот так во все стороны. Вот эта вот мышь с липкими, вонючими, потными лапками, психолог особенно, это мне очень нравится. Хотя, ты знаешь, при желании литературная условность мне позволяет сделать мою мышь потной полностью, но, может быть, лапки и кончик хвоста. И она бы оставляла этим такие вот следы везде, отпечатки. Вот это мне, кстати, непонятно. Почему именно кончик хвоста должен появиться? Я понимаю, если бы вся мышь потела, я бы понял. Но почему лапки и кончик хвоста? Мне хочется, чтобы еще кончик хвоста, просто потому что это будет такая забавная и интересная деталь. Она может, кстати, помочь зачем-либо в расследовании. Можно я здесь спрошу? Просто да. Я вот это все время не очень понимал в книгах. Окей, у тебя полувымышленный мир, в нем есть живые существа, у которых какая-то часть их характера, поведения, там, анатомии и всего, она настоящая. и какие-то отдельные детали появляются ненастоящие. Вот ты назвала это, кажется, уже сегодня литературной условностью. Литературная условность. Где ее нужно вводить? Почему она вдруг возникает в этом месте, а не в каком-то другом? Ну, я, конечно, на глазок провожу эту грань, потому что каждый зверь у меня ведет себя более или менее по-человечески, но у каждого предполагается какая-то своя глубинная, такая стратегическая именно звериная линия. Например, человек иногда, когда очень нервничает, он отрубается, засыпает. А у меня барсук-старший все время норовит впасть в спячку, но это его как бы зверское свойство, потому что барсуки впадают в спячку. Или барсук-старший приходит в барсучок, чтобы там заказать себе такое шикарное блюдо под названием пень-колода. Это трухлявый пень с личинками. Я, когда готовилась к написанию этой истории, нашла информацию о том, что барсуки реально очень любят личинки в трухлявых пнях. Но при этом барсук-старший работает в полиции, он вообще детектив, и вот это уже литературная условность. Барсуки едят личинки, но они не могут быть полицейскими. Так, ну хорошо. Допустим, я действительно использую какое-то заражение грибком типа спорынии. Но вот я думаю, мне бы хотелось, и это было бы очень уместно, чтобы в этой истории какой-то один зверь все-таки остался в адеквате и не заболел. И я сначала подумала, что это должен быть барсук-старший, потому что он такой весь из себя самый здравомыслящий и логичный и рациональный. А потом поняла, что гораздо круче будет, если барсук как раз съест, ну, условную спорынью, да, а барсукот, взбалмошный и неуравновешенный, по каким-то причинам останется единственным здоровым. Вот как бы так сделать, чтобы на него это не подействовало? Ну, самый простой способ, если мы говорим про спорынью, то спорынья — это то, что с пищей люди употребляют, в данном случае животные. И если барсукот не ест какую-нибудь еду, которую все остальные едят, ну, я не знаю, ржаные печенья какие-нибудь, да, потому что рожь — тот злак, который бывает заражен спорыньей. Например, mm-hmm. если есть суперлюбимое всеми деликатес, там, ржаное печенье, а барсукот его не ест, то он, соответственно, не будет вот этой эпидемией поражен. Вот это очень классная идея с тем, что какой-то зверь, особенно если это барсукот, не ест какую-то еду, и поэтому не подвержен вот этой вот эпидемии. И это мне еще будет заодно помогать усилить для него трагизм, потому что он же страдает все время от того, что все думают, что он кот, а он на самом деле хочет быть барсуком. И, может быть, они даже не сразу поймут, что дело именно в еде, во вкусовых предпочтениях, а просто будут ему говорить: слушай, ты этим не болеешь, потому что ты кот. Ты типа моешься. Деревенский. Или потому что ты моешься. Это на самом деле просто логичная версия. Кроме еды, это могут быть гигиенические предпочтения. Но идея очень простая. Многие инфекции передаются через немытые лапы, да, через uh-huh. контактный способ, да, с какой-то там uh-huh. грязью. И если это барсукот, uh-huh. который единственное, допустим, животное в лесу, которое умывает себе лапки. Он там ручье. Не столько моет лапки, сколько он, например, все время рисует на морде полос, чтобы быть похожим на барсука, пачкается в краске, таким образом вынужден, наверное, да, мыть, но смывать главное, эту краску. Но он, главное, смывает да, с лица да. и с лапок, и там периодически что-то. И он смывает это что-то, может смывать на самом деле и какую-то инфекцию. Угу. Но это хорошо. То есть тогда я прихожу к такому решению, что вот этот разбалансированный и психически расшатанный барсукот, собственно, будет вынужден взять на себя всю ответственность за расследование, потому что все остальные будут расшатаны психически в этот раз еще больше. Я только все вот это слушаю и читал раньше, и я все никак не могу понять, почему он барсукот, кто он. Так, ну, у него проблема. Он вообще-то не знает, кто он, барсук он или кот. Его подкинули во младенчестве в дальний лес в корзиночке. И, в общем-то, все звери склоняются к тому, что он котеночек. А барсук его забрал к себе, усыновил, воспитал как барсука. И никогда ему пока что до сих пор не ответил на вопрос: кто я, папа, барсук я или кот? Вот, поэтому вопрос, кот или барсук, это такой краеугольный вопрос для барсукота. И мне кажется, если я отвечу на этот вопрос, я буду вынуждена закончить зверский детектив. Окей, угу. Но если это животное, но он в какой-то момент захочет размножаться, ну, биологи ага. часто говорят про размножение, это важно для биологии, он как-то должен будет уже определиться в этот момент. Да, это верно совершенно, он действительно хочет размножаться, ну, в каком-то смысле вообще барсукот очень влюбчивый, и он почти в каждой книге в кого-то влюбляется, но обычно, конечно, это все-таки скорее кошка, или что-то такое кошачье. Но, например, в какой-то истории он убеждает себя в том, что ему нравится барсучиха Барбара, и даже пытается с ней как-то строить семью. И, в общем, на самом деле, в каждой книге он заново решает для себя этот вопрос, к какому виду он принадлежит, и к финалу почти что уже делает свой выбор, а потом происходит какая-то катастрофа, какая-то личная драма, и в финале он опять у разбитого корыта, и опять не понимает, кто он, барсук он или кот. Обычно любовь толкает его к тому, чтобы быть котом, а достоинство и желание быть похожим на отца, быть вообще частью полиции, это же барсуки полиции. Вот это вот желание жить как достойный лесной зверь его толкает в сторону выбора барсучьей судьбы. Ну, то есть, получается, детектив — это не сказка, в нем не будет вот этого «они жили долго и счастливо», там, я не знаю, с кошкой, с барсучихой, с барсуком, хоть с кем-нибудь. Вот он не успокоится, нет? Нет, я вынуждена мучить барсукота бесконечно. И меня все время на разных встречах и выступлениях дети тоже спрашивают, вот именно этот вопрос они мне задают. «А барсукот все-таки же женится там на...» Ну, там сейчас на Каролине есть такая. Каролина Каракал как раз, кошка дальнего редколесья. У них самая страстная любовь была. Так вот я говорю, нет, к сожалению, я вынуждена каждый раз этого бедного барсукота лишать любви. Потому что, опять же, ну, если они будут жить долго и счастливо, это настолько изменит барсукота психологически, потому что он одинокий, не пойми кто. Это же важно. А тут если уже семья, там, кошка какая-то, котята. Это уже будет совершенно другой персонаж. Это можно сделать только в самой последней книге. Нет, ну как фанат зверского детектива, я очень надеюсь, что это не последняя книга. И значит, я должен смириться с тем, что барсукот снова будет страдать. Хорошо, я понял, я смиряюсь. Я очень довольна сегодняшним разговором. Конечно, меня немножко потрясли вот эти все грибы в муравьях, но идея со спрыньей отличная. Мне кажется, я ее использую. И самое лучшее — это, конечно, то, что мы придумали, что барсукот единственный не подвергнется этому заболеванию. Хотя это, конечно, очень-очень зверский жирный спойлер. А в следующий раз давай поговорим про то, как эпидемия вообще могла попасть в дальний лес. Это, кстати, отличный вопрос, и я пойду готовиться к ответу на этот вопрос и пойду читать книги по этому поводу. А я пойду для начала составлю хотя бы список перечисленных тобой зверств. Мы благодарим редактора Анну Шур, выпускающего редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Киру Вайнштейн, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, издательство «Абрика Букс», где выходит мой зверский детектив. Кстати, песни, которые вы слышали в начале, взяты из аудиоспектакля по первой книге «Логово волка». Также мы благодарим студию звукозаписи «Чемоданов Продакшн».